Король Альфред собрал все древние законы и издал первый английский судебник — «Правда короля Альфреда». Он учредил новый суд, судья в котором не зависел от предводителя войска. Позже на основе правил, заложенных Альфредом, появится суд присяжных. Король Альфред прославился и как писатель. В 36 лет он изучил латынь и перевел на язык англосаксов многие философские трактаты, а всемирную историю монаха Орозия не только перевел, но и дополнил описанием событий своего времени. Потомки назвали короля Альфреда «великим». Они прославили его подвиги и дела. Но прошли годы, и норманны все-таки завоевали Англию. Датский король Кнут Великий создал огромное государство, состоявшее из Дании и завоеванных им Англией и Норвегией. После его смерти оно распалось. Английский король Эдуард Исповедник снова освободил страну от норманнов. Король Эдуард был сыном Эдельреда Неразумного, потомка короля Альфреда Великого, который, потерпев поражение от датчан, бежал в Нормандию, провинцию Франции. Когда-то эту часть Франции захватили норманны во главе с предводителем Роллоном. Этот знаменитый разбойник заставил французского короля Карла Простоватого признать себя правителем Нормандии и даже женился на дочери короля Гизеле. Нормандию заселили выходцы из Скандинавии, норманны, поэтому она и получила такое название. Норманны-викинги стали обыкновенными крестьянами, а их предводители — герцогами. Один из них по имени Роберт Дьявол прославился злодеяниями, разбойничьими набегами и воинскими подвигами. На его тетке Эмме и женился английский король Эдельред Неразумный. От Эммы у него родился сын, король Эдуард. Королю Эдуарду, как и отцу, пришлось спасаться от викингов у своих родственников в Нормандии. Эдуард был очень набожным. Его прозвали королем-монахом или Эдуардом-исповедником. При нем англосаксам удалось изгнать норманнов из Англии. Страной при Эдуарде управлял знатный и богатый вельможа Годвин, на дочери которого был женат король. Годвин хотел, чтобы после смерти бездетного Эдуарда английская корона досталась его сыну, Гарольду. Храброго и умного Гарольда любил народ и сам король. Умирая, Эдуард назначил его своим наследником, и английская знать возвела его на престол. Но у Роберта Дьявола, герцога Нормандии, того самого, у которого и король Эдуард, и его отец укрывались от набегов норманнов-викингов, был незаконно рожденный сын Вильгельм, так и прозванный. Незаконно рожденный. Через свою тетю Эмму, жену короля Эдельреда, он приходился родственником королю Эдуарду. Потомок морских разбойников и французских рыцарей, Вильгельм отличался необузданным нравом, отчаянной смелостью и огромной физической силой. Он заявил, что король Эдуард завещал ему английскую корону. Кроме того, сам Гарольд, ставший теперь королем Англии, когда-то в юности торжественно поклялся помогать Вильгельму в достижении престола. Вильгельм, незаконно рожденный, собрал со всей Европы рыцарей, жаждавших приключений и наживы, и отправился с этим войском в Англию. Англосаксы, избавившиеся от владычества чужестранцев, были готовы насмерть стоять за свою свободу и короля Гарольда. Битва состоялась недалеко от города Гастингса. Король Гарольд, только что блестяще отразивший вторжение норвежских викингов, расположил свои войска на возвышенном месте. У него было почти втрое меньше воинов, и он приказал соорудить укрепление. Вильгельм повел своих рыцарей на штурм. Сам он сражался в первых рядах и собственноручно убил двух братьев короля Гарольда. Англосаксы все-таки отбили страшные атаки норманнов и нанесли им огромный урон. Тогда Вильгельм применил военную хитрость. Он приказал для виду обратиться в бегство. Англичане поддались на эту уловку. Они бросились преследовать врага и оставили свои укрепления. Норманны окружили их. Англичане собрались вокруг короля Гарольда, раненого в глаз. Они дрались до последнего вздоха, и все как один вместе с королем легли на поле боя. Погибли самые знаменитые и лучшие английские рыцари. Сопротивляться больше было некому. Лондон сдался без боя на милость победителя. Вильгельм короновался как законный наследник короля Эдуарда с соблюдением всех обрядов. Короля Гарольда объявили изменником. Все земли Британии стали собственностью короля Вильгельма. Он положил начало господству французских норманнов в Англии. Англичане несколько раз поднимали восстание. Вильгельм жестоко подавлял их. Он раздал все земли своим приближенным, приказал разделить провинции на совсем маленькие графства, в каждом построить замок-крепость и строго держать покоренный народ в повиновении. Была составлена книга, в которую переписали всех крестьян и даже каждую воловью упряжку. Ее назвали «Книгой страшного суда». Показания для этой книги крестьяне давали под страхом смертной казни. Никто не смел утаить никакого имущества. Все крестьяне-англосаксы, толком не понимавшие языка новых хозяев, оказались прикрепленными к земле. Во главе каждого графства, кроме графа, владевшего им, король поставил еще и шерифа, который каждый год отчитывался перед королем во дворце, в палате шахматной доски, у стола, накрытого клетчатой скатертью. Вся Англия, каждый клочок земли, каждый крестьянин — все было под контролем короля Вильгельма. Когда-то он имел прозвище Вильгельма незаконно рожденного. Позже составители хроник летописей назвали его Вильгельмом-завоевателем. С этим прозвищем он и остался в истории.